Вообще, я не понимаю, зачем тебе эта Коноха? С моей силой ты могла бы устроиться гораздо лучше. Просто возьмешь и уйдешь. Ну, прихвати с собой младшую. Пусть твой муженек остается со своим любимым психом. Ярость толкнулась в сознание. Нестерпимо захотелось погрузиться в пространство печати, туда, где распятый на каменном диске висел в пустоте Кьюби. Натянуть цепи, вогнать глубже пробившие хвосты колья, выжать как тряпку, отнимая силу. Вот только каждая такая экзекуция меняет структуру печати. На шаг, на едва уловимую толику, отдаляя ее от идеально просчитанного эталона. Еще один крохотный камешек на весы узника в очередном противостоянии. Скрипнув зубами, Кушина сдержалась. За годы демон хорошо изучил ее. Пусть мысли читать он не мог, но связь между ними была куда плотнее, чем даже между сросшимися близнецами. Отголоски чувств и эмоций долетали до тюрьмы, где прилежно перековывались Кьюби в ядовитые лезвия слов. Девятихвостый был единственным, кто знал о том, какую вину она испытывала перед старшим сыном, тем, какой ущерб понесла его психика. Да, она знала про чувство смерти, преследовавшие Наруто с самого рождения. Да, она испытывала на себе жуть, понимала, как это на него повлияло, заставив отгородиться от мира стеной равнодушия, и корила себя за то, что не поняла раньше, не помогла, не отогрела материнским теплом. Воткнувший в свою тюремщицу ядовитый дротик Кьюби довольно замолчал, подбирая слова для следующего укола. Вот бы передать девятихвостого Наруто. Неожиданная мысль развеяла гнев, вызвав у Кунаичи улыбку. На секунду Кушина представила, как неведомым чудом переселяет Биджу к сыну, и как через недельку гордый демон умоляет забрать его обратно, обещая быть примерным лисенком. Эх, пустая мечта, конечно. Ее сын уже слишком взрослый, чтобы его чакра-система смогла подстроиться под ядовитую силу девятихвостого. Да и как самой выжить при извлечении Биджу она не знала. А вопрос с преемником, меж тем, отнюдь не праздный. Пусть она еще в расцвете лет, рано или поздно Нашу придется передать, а в Конохе только про ее потомков можно было уверенно сказать, что они смогут сдержать девятихвостого. Но и Наруто, и Юи уже не подходили на эту роль в силу возраста. Следующим Джинчурике предстоит стать кому-то из их детей. Детей. Кушина мысленно вздохнула. Сын внуками мать радовать явно не собирался, женившись на Ниндзюцу. Впрочем, откровенно говоря, она испытала даже некоторое облегчение, когда Наруто категорически отмел все поступившие после экзамена Чунина предложения о браке. Вряд ли его семейная жизнь могла выйти счастливой, а поддерживать невестку точно пришлось бы ей. Совсем иное дело Юи. Помимо очевидных достоинств как шиноби, пусть и не столь выдающихся на фоне старшего брата, дочь выросла красавицей. Кушина уже отметила про себя пару мальчишек, все чаще мелькавших в обществе юной Кунаичи, пока не задумывавшейся о матримониальных делах. Но, мысленно примеряя на тех роль зятьев, Джинчурики лишь качала головой. Нет, не пара, совсем не пара. Конечно, Кушина и не думала навязывать Юи мужа, но ведь всегда можно помочь дочери советом, кого же выбрать. И тут Кушину осенило. Ну конечно, закадычный друг ее сына, чем не выбор. Сильный шиноби, чья чакра уступала по свойствам только Узумаки. Выдающийся уже сейчас боец, наверняка возьмет в будущем С-ранг. Чем больше Кунаичи рассматривала кандидатуру Сасуке, тем больше та ей нравилась. И внешностью хорош, и надежен. Разве что его дурацкие шуточки. Ну так и Юи не меньшая заноза. Если не поубивают друг друга, отлично уживутся. Даже любовница, о которой Микото была осведомлена, стала достоинством в глазах Кушины. Далеко не все шиноби демонстрировали постоянство связей, вступая во взрослую жизнь сразу с туго набитым кошельком. Может, содержанка его еще и научит чему-нибудь толковому в деле обхождения с женщинами. А уж если примерить на ребенка этой парочки роль носителя биджу, Джинчурики девятихвостого с шерингоном вызовет истерику у каге других деревень. «Ты меня вообще слушаешь?» А, в ответ пришла лишь волна бессильной злобы. Кушина мысленно позлорадствовала. Привычка с головой уходить в себя, доставлявшая немало неприятностей в бытность ученицы академии, пришлась весьма кстати в жизни Джинчурики. Очередная порция заготовленного кьюби яда пролетела мимо, а идею насчет Сасуке стоило запомнить. Тем более, что обучение того фуин, за которое с энтузиазмом принялась Юи, предоставляло отличную возможность для начала отношений. Нужно будет присмотреться к Сасуке повнимательней, уже не как к другу сына, а как к возможному члену семьи. Ну и подумать над тем, какие слова способны убедить дочь, что Учиха для нее лучшая пара. Мнение самого мечника Кушину ничуть не волновало. Куда он денется от двух начавших охоту кунайчи? Размышления Джинчурики были прерваны отчаянным визгом разносящей скалу техники. Минато вырезал рассенсюрикеном очередной жолоб, что должен будет точнее направить силу бомб Биджу. Воющий диск чакры в руке Хокаге жадно вгрызался в скалы, с легкостью обращая камень в пыль немыслимо сжатыми потоками футона. Датон Джирай здесь подошел бы лучше, но Синнин был слишком занят техникой, удерживающей озеро вокруг них. Много времени работа не заняла, уже спустя несколько минут шиноби снова поднялись на поверхность озера. И вновь бомба Биджу, десятки и десятки слоев чакры, каждый из которых равнялся всему запасу среднего джонина. Техника сворачивалась в тугой клубок, наращивая давление, подходя к той грани, за которой чакра превращалась в материю. Девятихвостый не мешал Кушине, зная, что теперь кунайчи начеку. Спокойно работая, она смогла впихнуть в технику почти 9 десятков пластов. Лишь поняв, что еще секунда, и сила выйдет из-под контроля, Джинчурики выпустила смертоносный снаряд. Ничего, и так новый рекорд. Раньше до такого количества слоев ей дойти не удавалось. Взрыв вышел сокрушительным. От пробитой Минато каверны во все стороны метнулись трещины. Одна, особо широкая, понеслась вверх, раскалывая берег надвое. Самой Джинчурики пришлось резко пригнуться, уворачиваясь от обломков. Получить по голове камнем размером с лошадь – сомнительное удовольствие даже для нее. Уже начав собирать новую технику, Кушина остановилась, насторожившись. Нечто неуловимое изменилось в окружающем мире. Инстинкт, нежданно поднявшийся из самых древних глубин подсознания, заставил кунайчи напрячься, припасть к земле в ожидании. «Кушина, уходим!» Окрик Минато словно отпустил сжатую до предела пружину. Облегченно выдохнув, Кушина одним махом выпрыгнула на поверхность озера. Не оглядываясь на соратников, она стрелой помчалась по воде прочь. За спиной с грохотом сомкнулся провал в толще озера. Джирай исчез, унесенный Хирайшином вместе с Хокаге. Волна цунами метнулась вслед удирающей от катаклизма Джинчурики, но ярость вот осталась бессильной. Кушина была быстрее стихии. Она почувствовала это, еще даже не добравшись до скал. Нечто просыпалось в глубинах гор, ворочалось, разминая плечи. С величавой неторопливостью камни приходили в движение, покидая ставшие привычными за миллионы лет места. Стоило Кушине ступить на берег, как тот содрогнулся, уходя из-под ног, едва не заставив Джинчурики пропахать носом землю. Вокруг царила паника. Какие-то сурки, лисицы, неизвестные Кушине-грызуны выбирались из своих нор, вдруг во множестве обнаружившихся казалось, скудных на жизнь скалах. Сливаясь в ручейки и потоки, хищники и жертвы гурьбой бросались на утек, не обращая ни малейшего внимания на подобное соседство. В небе галдели птицы, тучами кружа над окрестными скалами. Наконец, сочтя, что убралась достаточно далеко, Кушина остановилась, оглядываясь на покинутое в такой спешке место взрыва. Катаклизм будто ждал этого момента, чтобы начать представление для своей зрительницы. Они затеяли бурение в небольшой бухточке, врезавшейся в берег озера. По одну ее сторону земля плавно поднималась, чтобы через несколько километров взвиться почти отвесным склоном огромной горы. Партер, из которого Кушина наблюдала за сценой, берег, который она крушила бомбами, резко отличался, куда более крутой, он перерастал в возвышавшуюся на сотни метров скалу, и сейчас та с гулким раскатом грома лопнула. Кушина и вообразить не могла, что каменный монолит способен двигаться с такой скоростью. Скала раскрылась рывком, подобно створкам раковины моллюска. Широченный пролом было видно лишь какое-то мгновение, затем все заволокли тучи поднявшейся в воздух пыли. До кунайчи донесся глухой рокот обвалов. Земля вновь содрогнулась. Из пылевого облака до историческим монстром вырвалась скала, замерла, словно вглядываясь в ту, кто с ней это сделал, и рухнула вниз. И вновь чудовищный грохот. От былого монолита осталась только половина. А шум все не прекращался, стоило камням успокоиться, заняв новые места, как вперед рванулась вода, осваивая подземное русло. На глазах Джинчурики в бухте наметилось течение, ускорявшееся с каждой секундой. Озеро утекало под землю. Вы, люди, чудовища. В этот раз Девятихвостый определенно был искренен. Но Кушина все равно промолчала. Ветер то шуршал по брусчатке променада сухими листьями, атакуя немногочисленных прохожих золотистыми вихрями, то бросался играть со скелетами голых ветвей, что еще совсем недавно, укутанные пышной кроной, создавали блаженную защиту от зноя, но деревья игривую стихию игнорировали, даже раскачиваясь с некоторой ленцой. Зимняя сонливость брала верх, летний праздник ушел, а город остался. Окинув притворно рассеянным взглядом десяток прохожих и не заметив ничего подозрительного, Анка свернула в одну из боковых улочек. 5 минут неспешного шага, не пристало почтенной горожанке торопиться, еще пара поворотов, и вот она, улица Цветов. Это было уже совсем не туристическое место. Район, застроенный в основном 3-4-этажными доходными домами, населяли многочисленные служащие развлекательных заведений из тех, кто побогаче. Рядовые танцовщицы, крупье и прочий люд селился в местах попроще. Неторопливо бредя по улице, не только из соответствия образу, но и из-за проклятых юбок, кунайчи цепко разглядывала окружение из-под широких полей амигасы. Как обычно, ближе к зиме, многочисленные туристы мигрировали из Танзаку в более гостеприимные места, к Южному морю или в страну горячих источников. В городе оставались только шиноби-канахи, да самые заядлые любители горных заведений, которых мало волновала ухудшающаяся погода. Часть обслуги, работающая сезонно, разъехалась по домам. Многочисленные кафе и закусочные через одно глядели на улицу наглухо закрытыми ставнями. Прохожих, раз, два и обчелся. Вести слежку в таких условиях та еще работенка, отсура не позавидуешь. Хотелось надеяться, что это лишь временное затишье. Стоял полдень, пора обеда. Через несколько минут путянка пересекла еще одна улочка, как две капли воды, похожая на ту, по которой шла кунайчи. Остановившись ненадолго в кажущейся задумчивости, разглядывая небольшой ресторанчик, не только радующий аппетитными запахами рамена, но и смотрящий витринами на обе улицы, она вошла внутрь. Народу было немало, многие, как и полагало кунайчи, в этот час обедали, однако и свободных столиков оставалось достаточно. Сделав заказ, Митараши устроилась в углу зала. Эта позиция позволяла как контролировать вход в заведение, так и сквозь окно в противоположной стене спокойно разглядывать дом, бывший предметом ее интереса. Вполне типичное строение для этого района, основательное, целиком возведенное из камня. 3 этажа, 7 окон каждый. Фасад украшен незатейливой лепниной, окна первого этажа опутаны плющом, летом наверняка утопали в зелени. Маленький палисад отделял здание от улицы, обеспечивая жильцам чуть больше уединения. Вход перекрывала двустворчатая дверь, с вереницей электрических звонков рядом, на стене. В целом весьма достойное жилье, не каждому по карману. Ацура появился минут через 10. Немолодой сухощавый мужик в выцветшем харе оглядел помещение из-под полей амигасы, почти такой же, что Анка повесила на крючок рядом со своим столиком. Найдя взглядом начальницу, Ацура кивнул и направился к ней, шепнув по пути заказ официанту. «День добрый, добрый, рассказывай». Понизив голос до едва различимого шепота, Ацура принялся докладывать. На каждом этаже по 2 квартиры. Объект живет на 3-м, в той, что южнее. Окружение, пока никого интересного не выявили. Что узнали по объекту? Представляется как Айри. Живет тут лет этак 5. Откуда приехала, неизвестно. Находится на содержании у кого-то из ваших за известные услуги. Образ жизни ведет соответствующий. Слоняется по салонам и казино. Много тратит на всякие женские штучки. Неужели предатель? Анка тихо прошипела под нос ругательство. Плохо, очень плохо. Предполагалось, что сеть состоит лишь из неодаренных. Кто благодетель, узнали. Нет, покачал головой Ацура, по виду учиха, только больно уж здоровый для их породы. Наблюдения, издалека, выставились по минимуму. Пути отхода пока не контролируем. Близко подбираться не рискнули из-за шиноби, если и правда учиха, еще почует что-нибудь. В смысле, недоуменно взглянула на шпиона Митараши. Так он сейчас у нее. Вот же, Анка лихорадочно соображала. Неизвестный, крайне неприятный сюрприз. Хотя Ацура и других топтунов канахской контрразведки отлично обучали, до прошедшего специальную подготовку шиноби они, конечно, не дотягивали. А терять эту ниточку никак нельзя, тем более сейчас, когда они вышли на координатора. Так, пока оставляем все как есть. К объекту не приближаться. Я запрошу дополнительные группы. Кунайчи осеклась, заметив шиноби, выходящего из интересующего их дома. Сложнее всего оказалось не отдернуть взгляд сразу, рефлекторно. Наконец отвернувшись, Анка перевела дух. Ничего-ничего. Грим, непривычная одежда, хинге. Вряд ли только мазнув взглядом, учиха мог ее узнать, даже используя шаринган. В конце концов, Саски никогда не специализировался на слежке, будучи боевиком. А меж тем дело значительно упростилось. Не был у Чиха и сенсором, что дает ей возможность самой за ним проследить. Стоп, меняем планы. Устанавливайте полное наблюдение и ждите дополнительные силы. Я за ним, тихо выдала Кунаичи новые указания, краем глаза провожая затянутую черной курткой спину Саски. Понял. Выскользнула на улицу она как раз вовремя, успев заметить, в какой переулок свернул Учиха. Мысленно представив карту Танзаку, Анка прикинула, куда тот может пойти. Вариантов было немало, зато до всех развилок у нее имелось в запасе несколько минут. Если, конечно, Саски вдруг не бросится бежать. Постаравшись придать лицу как можно более озабоченный вид, напрягаться особо не пришлось. Она торопливым шагом направилась к улочке параллельной выбранной объектом. Стоило скрыться с глаз дому Айри, как Кунаичи начала действовать. Гиндзюцу легло на немногочисленных прохожих, превращая Анка в пустое место. Прыжок на стену, другой, и вот она уже на крыше. Раз одним отработанным движением Кунаичи выскользнула из одежды среднего достатка горожанки. Два, хлопок печати, и вот она уже завязывает пояс потрепанного хари, какие надевают небогатые крестьяне, выбираясь в большой город. Новая Хинги завершила преображение, исказив черты лица, добавив ему обветренности и морщин. Буквально десяток секунд, и с крыши, уже на другую улицу, спрыгнула совершенно иная женщина. Следить за Учихой оказалось просто. Чунин не торопясь прогуливался по городу, не думая сокращать путь по крышам или демонстрировать скорость бега шиноби. Бесцельно разглядывая витрины и фасады, не обращая внимания на почтительно уступающих дорогу прохожих, Саски брел по улицам, уклоняясь к площади, бывшей местом сбора отрядов шиноби. Тревога Анка постепенно улеглась. Похоже, ее объект и не думал ничего замышлять, просто дожидался времени отправки очередной группы в Канаху. Приказ о запрете одиночного перемещения между городами все еще действовал. Тем не менее пренебрежительно относиться к своему делу Кунаичи и не думала. Сменила еще несколько образов. Иногда позволяла цели оторваться, вовсю используя свое знание города, следуя параллельными улицами. Запустила на крыше призыв. Несколько маленьких змеек казались бы чужеродными на мостовых осеннего Танзаку, зато сверху могли наблюдать, не опасаясь привлечь лишнее внимание. Привычный ритм слежки привел в порядок мысли, сметенные неожиданным появлением на сцене сына Фугаку, позволив Анка взглянуть на ситуацию более трезво. Вряд ли Саски мог быть в чем-то замешан. Слишком уж очевиден контакт любовник-любовница. В расследовании, которое они с Ибики вели, приходилось выявлять куда как более изощренные связи. А вот образ содержанки шиноби, да еще и не какого-нибудь бескланового бойца, а гения клана Учиха, весьма и весьма недурное прикрытие для координатора шпионских ячеек. Легко можно объяснить как траты довольно серьезных сумм, так и богемный образ жизни, дающий массу свободного времени. Она совсем было успокоилась, когда Саски неожиданно свернул в узкий проулок между двумя рядами оград, за которыми скрывались особнячки горожан побогаче. Этот путь уводил в совершенно противоположную сторону от площади. Вновь встревожившись, она подала знак своим помощницам. Спустя секунду пара отливающих медной патиной змеиных тел проскользнула в чей-то сад меж прутьев ограды. Сама Анка прошагала перекресток, даже не повернув головы. Это место она знала, прямой как стрела переулок и в лучшие времена пустовал, не имея никаких точек интереса для горожан. Сунуться туда следом за Учихой, гарантированно привлечь к себе внимание. Вновь Хинге, несколько прыжков по чужим дворам и сеанс переодевания. На улицу, параллельную только что покинутой, Анка вышла как нельзя вовремя, успев заметить сворачивающего в очередной переулок Саски. Вскоре слежка перестала казаться такой легкой. Нет, объект не демонстрировал каких-либо признаков беспокойства, по-прежнему идя неспешным прогулочным шагом. Вот только приличные кварталы с витринами магазинов, ресторанчиками, доходными домами и хоть немногочисленными, но прохожими, остались позади. Чунин брел по окраине складского района, причем не углубляясь в него, что было весьма скверно. Там, ближе к грузовой станции Танзаку, жизнь как раз-таки кипела, вопреки дремоте, охватившей остальной город. Но здесь, на окраине, располагались самые неудобные помещения, вечно остающиеся пустовать, с окончанием сезона. Проходя очередной перекресток, Анка бросила мимолетный взгляд, проверяя сжатую грязными стенами пакгаузов улочку, уже привычно ожидая увидеть спину Учихи точно в рассчитанном месте. Но пыльная мостовая была пуста. Тихо ругнувшись, Кунаичи попыталась сообразить, куда же мог деться объект. Вроде свернуть тут некуда. Первый удар она отбила с легкостью. Летящий в голову кулак не имел ни скорости, ни силы, а возникший за спиной Учиха не слишком старался сохранить тишину, похоже, считая ее обычным человеком. Это был шанс. Саски немедленно разбил эту иллюзию. Новый удар, уже поставленный на шиноби, согнул Кунаичи пополам, отбрасывая ее в сторону. Кубарем прокатившись, Анка вскочила, сжимая в руке кунай, не обращая внимания на боль. Но Учиха уже перемещался, оставив на прежнем месте лишь отпечатавшийся на сетчатке силуэт. Митараши развернулась следом за скользящей на краю зрения тенью, так быстро, как только могла, но все равно мучительно медленно. Учиха мчался на нее в ореоле молний, дуги в его глазах кружили, не давая себя сосчитать. 3, 5, 7, мечи тянули свои лезвия к горлу Кунаичи. Как глупо, промелькнула горькая мысль. Из-за спины дохнуло потусторонним холодом, чей-то взгляд уперся в затылок. Обученное тело двигалось само, не собираясь сдаваться там, где разум отступил. Но тщетно, одного отведенного кунаем клинка мало, второй расплылся дугой, практически исчезая в стремительном ударе. В последнее мгновение Саски шагнул назад. Лезвие прошло, едва коснувшись горла, разрезав лишь воротник куртки. Анка, какого биджу? Разом отпрыгнув на десяток метров, мечник окатил побледневшую от пережитого кунаичи потоком отборной брани, опуская клинки. Ты рехнулась. Нечто за спиной исчезло, оставив Митараши в оглушительной пустоте без мыслей. Ты. Анка сглотнула, заикнувшись, перевела дыхание, а потом разразилась еще большим потоком брани. Ты меня чуть не грохнул. Это я-то рехнулась. А что мне надо делать с топтунами? Данго угостить. У нас тут война, идиотка, а на мне трупов как блох на собаке. Учиха орал, ничуть не скрывая своего бешенства. Какого демона ты, вообще, за мной увязалась? Не твое собачье дело, прошипела сквозь зубы Анка, отводя взгляд. Увы, в чем-то Учиха был прав. О том, как боевик, заметно пополнивший кладбище врага, отреагирует на обнаружение слежки, она просто не подумала. Проклятая самоуверенность. Не мое, ну-ну. Что-то в голосе мечника заставило Кунаичи вновь взглянуть ему в глаза. Дуги Шерингана расплылись, выдавая работу Камакутена. Неужели нападет? Анка напряглась, изготавливаясь к бою, но понимая, что против такого бойца шансов у нее нет. Чего? Айри, шпионка. Шеринган погас, Учиха обалдело уставился на Кунаичи. Капля пота стекла по спине Митараши, обжигая холодом. Когда стало известно о способностях Мангеки Саске, они с Ибики провели немало времени, пытаясь понять, как тот работает. И теперь Учиха подтверждал их выводы. Информация об Айри не была сверхсекретной. Анка не стала бы скрывать ее до последнего, унося знания с собой в могилу. Да, она могла сообщить это Саске, задая он вопрос достаточно настойчиво. К примеру, отрезав ей пару пальцев. Ну, ты и ублюдок. Но тот лишь пожал плечами, и не думая изображать непонимание. Я же шиноби. Как ни странно, теперь Учиха успокоился, мечи с едва различимым хлопком исчезли в печатях. Ладно, пошли. Куда? Ну, на допрос, наверное, или как у вас, контры, заведено. Анка помедлила секунду, но кивнула, убирая кунай в подсумок. Да, Марина захочет с тобой поговорить, это уж точно. Дорога до Канахи прошла спокойно. Учиха молчал, о чем-то задумавшись. Митараши тоже не стремилась общаться, уязвленная пониманием, что в каком-то ином варианте событий Саски напластал ее на ленточке ради ответа на свой вопрос. Безнадежно проигранная схватка также не улучшала настроение, откровенно говоря, опускала его на самое дно. Когда-то, выбирая разведку в качестве специализации, она, конечно, понимала, что на боевых навыках это скажется не лучшим образом. Что Учиху не зря считали гением киндзюцу, тоже было очевидно. Но столь сокрушительного поражения от того, кто только-только начал обучение на джонина, Анка никак не ожидала. Вспомнилась давняя стычка в Сента с младшим Намикадзе, когда новоиспеченный чунин оставил ее с носом. Теперь его дружок чуть не перерезал ей горло. Неужели она настолько никчемна? Да что там бой? Даже слежку, едва ли не главное в своей работе, умудрилась запороть, спалившись чунину. Перед Мариной Бекианка предстала мрачнее тучи. Докладывай. Удивляться появлению на пороге своего кабинета Кунаичи в компании с Учихой глава контрразведки и не подумал. Саски припроводили в допросную, ни один из казематов, в изобилии имевшихся под зданием администрации Канахи, а обычную комнату. Сухо и четко Митараши доложила о произошедшем, не пытаясь что-либо скрыть или умолчать. И бикини проведешь, вцепится как клещи, все равно вытянет правду. Проще уж сразу рассказать, как облажалась, и пойти заливать горе саке, и заедать данго. Да, саке и данго — это именно то, что ей сейчас нужно. Однако мечты Анка были безжалостно разбиты ее начальником. Внимательно и не перебивая выслушав подчиненную, Марина неожиданно приказал: «Так, берешь людей, возвращаетесь в Танзаку, обыщите каждый угол на маршруте Учихи». «Зачем?» – брякнула Анка, удостоившись в ответ весьма уничижительного взгляда. Ану встряхнулась. Неожиданный окрик заставил Кунаичи встрепенуться. «Есть! Мог Саске тебя заметить без шарингана? Вряд ли!» – качнула головой Анка, еще не понимая, куда ведет Ибики. «А как думаешь, Учихи, прогуливаясь по городу в увольнении, часто шарингана окрестности рассматривают, учитывая, сколько он жрет чакры?» И тут Кунаичи осенило. Саске не случайно ее обнаружил. Он ждал или опасался слежки. «Там что-то есть», — выпалила она, получив в ответ одобрительный кивок. «Догадалась, наконец-то, обыщите все, а я его тут пока заболтаю». Кивнув, забывшая о своей меланхолии Митараши вылетела из кабинета. «Женщины, все проблемы от женщин». Закинув ноги на стол, Ульгрим качался на стуле, меланхолично разглядывая беленый потолок допросный. Стол, два стула, запертая дверь, да лампочка, упрятанная в решетчатый плафон, вот и все убранство комнаты, куда его припроводили. Отличная обстановка, чтобы обдумать случившееся. Неожиданная амплуа Айри оказалась пренеприятным сюрпризом, посадив ему на хвост Анка именно в тот момент, когда он собирался забрать из тайника очередной яд, который отстаивался там еще с прошлой недели. А ведь идея найти содержанку как раз-таки имела целью избавить его от кучи проблем, идущих рука об руку с отношениями в столь небольшом сообществе, как Шиноби Конохи. Лучше бы он приударил за кем-нибудь из сверстниц, бесконечные сплетни и глупая романтика куда меньшее зло, чем интерес контрразведки. Теперь же оставалось надеяться, что он достаточно далеко увел свою преследовательницу от тайника. «Преследовательницу, почему ты следила за мной?» «Да пошел ты, всполох меча, кровь, отвечай!» «Да чтоб тебя!» — тихо пробурчал мечник под нос. Идея использовать Камакутен для полевых допросов принадлежала Варкастеру, но не сказать, чтобы Ульгрим сильно возражал. «В самом деле, ведь все происходит лишь в видении Шарингана, ничего страшного, если он представит, что выбивает ответы из кого-нибудь». Столкновение с Анка предоставило отличную возможность проверить теорию. Он забыл только об одной вещи – абсолютной визуальной памяти Шарингана. Раз увидев что-то активным дадзюцу, изгнать образ уже невозможно. Хотя забыл, не совсем верно, скорее не придал значения. Память грандмастера хранила многое, что иначе как ужас не назвали бы и самые прожженные шиноби. Ульгрима не трогала гибель врагов, на то они и враги, чтобы умирать. Он отмахнулся от смертей соратников, увиденных в неудачных попытках въехать в Ивагакуре. Случалось подобное и в реальности, а это всего лишь видение. Так же легко должны были даться и пытки. Не первый раз ведь, далеко не первый. Но выяснилось, что нарезать на кусочки знакомую и симпатичную тебе кунаичи ради ответа на простой вопрос – это не выбивать план укрепления из захваченного в рейде культиста. Анка оказалась крепким шиноби и не собиралась расставаться со знанием так просто. И теперь без малого два десятка экзекуций останутся с ним навсегда, во всех подробностях, напоминая о, да предательстве, по сути. Ульгрим снова тихо выругался. Пусть это было лишь видение, но для Камакутена оно не отличалось от реальности. Человек сам себе самый страшный судья. Сегодня он перешел грань, которую переступать не стоило. И ради чего? Не спасения Варкастера, себя или Конохи, а просто из опасения, что раскроют его навыки отравителя. Далеко не вопрос жизни и смерти, если задуматься. Нет, больше он творить подобное не станет, не ради столь приземленных целей. Допросы своих – запретный прием, лишь на войне все средства хороши. Приняв решение, Ульгрим вздохнул с облегчением. Нет, картины окровавленной Митараши никуда не делись, но восприниматься стали как-то проще. Не первая и не последняя ошибка в его жизни. В этот раз хотя бы никто не пострадал, а еще десяток мерзких воспоминаний он как-нибудь переживет. Замок двери щелкнул, возвращая мечника к реальности и впуская в допросную Марина Ибики. Не дожидаясь замечаний, Ульгрим убрал ноги со стола, устроившись на стуле, как положено. Нарываться незачем, здесь пустой бравадой никого не впечатлишь. Окинув мечника мрачным взглядом, Контрразведчик уселся на остававшийся свободным стул. Задавать вопросы он не торопился, молча разглядывая допрашиваемого. Тот, в свою очередь, отвечал тем же. Непосвященному Ибике мог показаться заурядным мордоворотом, высокий и широкоплечий, с иссеченным шрамами лицом и тяжелым взглядом из-под лобья. Образ отлично дополнялся черным плащом поверх обычного снаряжения шиноби и банданы, из-под которой на правый висок выползал бугристый след давнего ожога. Однако, со слов Фугаку, Ульгрим знал, что под внешностью заядлого рубаки скрывается отточенный ум. Свое место во главе контрразведки Канахейбики занимал по праву, ни раз и ни два заставляя каге других деревень скрипеть зубами от злости из-за сорванных операций. Кругленькая сумма в книге Бинга напротив фамилии Марина лишний раз подтверждала профессионализм этого человека. Плохо. Для Ульгрима было бы лучше иметь дело с дилетантом. Этот тип может понять слишком многое. Ни криков, ни угроз, ни ки, ожидаемых Ульгримом, так и не последовало, что стало еще одной гирькой в пользу сложившегося у него впечатления. Марина просто прервал молчание, начав даже не столько допрос, сколько разговор. Обычно, сюда не приходит добровольно. Считаю, что лучше сразу прояснять недопонимание, развел руками мечник, особенно недопонимание с контрразведкой. И в чем же у нас, по-твоему, недопонимание? Я не знал, что Айри шпионка. Верю. Неожиданная легкость полученного ответа сбила с мысли Ульгрима, уже успевшего прикинуть, как будет убеждать в своей честности несговорчивого собеседника. В допросной повисла тишина. Ибики не торопился задавать новые вопросы, а мечник пытался придумать что-то получше глупой фразы. «Ну, я пойду тогда», — стоило Ульгриму открыть рот, чтобы нарушить молчание, как Марина сам заговорил. «Начнем с самого начала. Как ты познакомился с Айри?» «Хаэм, дело было в Золотой Кошке. Я искал содержанку через сводников и один тип устроил с ней встречу». «Кто?» Ульгрим ответил, потом ответил на когда, и новое как, вопросы сыпались непрерывным потоком. Кропотливо и неотступно Марина вытягивал из мечника мельчайшие детали их с Айри романа. Откуда-то из карманов плаща разведчика появился пухленький блокнот и карандаш. Ни на секунду не отвлекаясь от разговора, Ибики принялся заполнять страницу за страницей. Мельком брошенный взгляд позволил Ульгриму оценить всю бессмысленность записей. Марина шифровал текст на ходу. Если внутреннее чувство времени не подводило мечника, то допрос продолжался уже четвертый час, когда, наконец, интерес разведчика исчерпал себя. Пока замолчавший Марина задумчиво листал свои заметки, Ульгрим, сглотнув пересохшим от долгих разговоров горлом, распечатал из свитка с неприкосновенным запасом бутылку воды. К счастью, обыскивать его не стали. С самого начала не рассматривали как подозреваемого, или просто усыпляли бдительность. Мечник не знал, что и думать. Опыт прошлой жизни мало чем мог здесь помочь. Его стихией был открытый бой или армейская разведка. Выявлением предателей и шпионов занимался Крит. Поморщившись от воспоминаний об инквизиторе, Ульгрим помахал в воздухе бутылью, взбалтывая остатки воды. Жестом предложил ту Мариной, получив в ответ отрицательное покачивание головой, снова присосался к горлышку. «С какой попытки ты расколол Анка?» «Ну вот они и добрались до самого интересного». Высосав остатки воды и спрятав бутылку обратно в печать, Ульгрим сосредоточился на пристально разглядывающем его разведчике. «С 16-й. Отличный результат для дилетанта. Меня хорошо учили. Анка тоже». Мечник в ответ лишь пожал плечами. «Ты понимаешь, что нарушил законы Канахи?» «ПФ. Во-первых, мы были не в Канахе. Во-вторых, на Анка не царапины. Ну, назначьте мне штраф. Точнее», мечник ухмыльнулся, «доложите Хакаге Ачунине, отделавшим вашу помощницу, чтобы он на него наложил штраф». «Наглый», с неопределенной интонацией протянул Ибики. «Еще как, мне нравится», неожиданно скопировал ухмылку мечника Марина. «Как насчет помочь нам в нашей работе?» «Саири, помогу без проблем», Ульгрим пожал плечами. «Что конкретно требуется? Я не только про шлюху. Способность получать ответы, не задавая вопросов, многого стоит». Ну да, было бы наивно думать, что Марина так легко свернет с такой темы. Не все так просто. Так поделись проблемами. Хаэм, ну, для начала, шеринган не работает со звуком. Санка получилась потому, что она стояла прямо передо мной, ответ читался по губам. Поэтому же рассчитывать больше чем на 1-2 вопроса нельзя. Смена ракурса и все, а движение тут же меняет ветвление. Много не высмотришь. Можно привязать допрашиваемого к стулу, любезно предложил Ибики. Можно, только сдается мне, Из привязанного к стулу объекта у вас и так есть средства достать ответы. Камакутен тут не требуется. Трудно переоценить способность одновременно проводить допрос с использованием калечащих методов и не оставлять на допрашиваемом ни царапинки, возразил Марина. Я не палач, это к кому-нибудь другому. И, тем не менее, Анкоты допросил, не моргнув глазом, и пришел к выводу, что это было ошибкой, кивнув, приоткрыл разведчику часть своих размышлений мечник. Больше заниматься подобными экспериментами не тянет. Так это было первое испытание, да, поморщившись, признал Ульгрим. Не понравился процесс, нет, не так, не понравился процесс на знакомой кунайчи, да, снова был вынужден кивнуть мечник. Но врага допросишь, если понадобится, допрошу, это же враг, пожал плечами Ульгрим. Так большего от тебя и не требуется. От того, что враг привязан к стулу, он не перестает быть врагом. Мечник почесал в затылке, оценивая выверт Марина. Да, подобные беседы не его конек. Это со сверстниками можно сойти за опытного оратора. Здесь же человек куда как более поднаторевший в словесных баталиях. Ну что же, если не удается выиграть в сёги, переворачивай стол и переходи к мордобою. Я тут подумал, и... Пожалуй, беру свои слова назад. Лицо Ибики чуть дрогнуло, но уточнил он все же спокойно. Какие именно? Насчет моей помощи. Любые телодвижения только по приказу Хокаге. Благо вам я не подчинен. Хм, смелое заявление. Но ты бы сначала поинтересовался, в чем именно замешана твоя любовница. И в чем же? Спроси поубедительней. Ульгрим в сомнении окинул взглядом фигуру разведчика. Идти у того на поводу откровенно не хотелось. Однако что-то в тоне Ибики заставляло насторожиться и медлить, не спеша уходить с гордо поднятой головой. «Зачем вам это? Хочу сам увидеть, как работает мангики. Не беспокойся, меня особо резать не придется», — криво ухмыльнулся Марина. Секунд 10 мечник разглядывал его, а потом все же решил уступить. Камакутен вспыхнул, разбивая мир на кусочки, собирая из них новую, куда более полную реальность. Глядя в темные глаза собеседника, Ульгрим нанес удар, с мстительным удовольствием используя вспышку Нидалы. Ибики попытался увернуться, но куда там. Бой с грандмастером меча, не игра словами. Зажав рукой кровоточащую рану на месте уха, разведчик процедил сквозь зубы. За семьей Намикадзе следят. Айри координатор сети наблюдения. Новость мгновенно заставила Ульгрима сосредоточиться, забыв о раздражении. Глаза в глаза. Кто организатор? Вопрос, сопровождающийся ударом меча. Тревога. Марина не собирался отвечать. В допросную врываются шиноби, пара секунд, и мечник выскакивает за дверь, оставляя на полу трупы. Нет. Вновь. Глаза в глаза. Кто организатор? Шаринган погаси. Не собирается отвечать Ибики на спокойно заданный вопрос. Ульгрим пробовал снова и снова, не желая играть по правилам собеседника. Убивал, пытал, спрашивал, но... Камакутен оказался не всесилен. Стоило мечнику начать выбивать из Марина ответ на любой вопрос, выдающий уже имеющиеся у него знания, как в комнату врывалась охрана. То, что короткий бой почти всегда заканчивался победой грандмастера, служило слабым утешением. На попытке же обычного разговора разведчик отвечал требованием погасить шаринган, ни в одном варианте событий не вступая в диалог. Если же мечник пытался просто уйти, то никто ему не мешал. По крайней мере, в пределах допросной. Мир вздрогнул, сжимаясь в привычные три измерения. Ульгрим сдался. «А ты хорош», — недовольно буркнул он. «Что увидел?» Заинтересованно подался вперед Марина. «Рассказывай уже про слежку за Намикадзе», — проигнорировал вопрос мечник. Какое-то время разведчик мерил взглядом собеседника. «Я так понимаю, ты вновь готов помочь. Только в этом деле», — отрезал Ульгрим, перебив. «Насчет остального, к Хокаге. Пусть так», — кивнул разведчик. «Что же, для начала позволь тебя предупредить, что все, сказанное мной далее, относится ко второй категории секретности. Думаю, ты знаешь, что это означает. Проболтаешься, ни клан, ни отец тебе не помогут. Не дурак, понимаю. Хорошо». Началось все с Зеленщика. «Кого?» Недоуменно вздернул бровь Ульгрим. «Не знаю никого с таким прозвищем. Это не прозвище. Я про обычного торговца зеленью. Здесь, на рынке Канахи». Ибики ухмыльнулся, наблюдая растерянность мечника. «Ты ждал чего-то более масштабного?» «Да, началом расследования послужил обычный базарный торгаш. Единственное, чем он примечателен, так это тем, что именно у него отоваривается Кушина-сан. Она-то и заметила кое-что подозрительное, каждый раз после ее покупки, тот что-то записывал в тетрадочку и не делал подобного, обслужив других клиентов. Так как речь шла не о ком-нибудь, а о Джинчурике, вдобавок супруге Хокаге, мы решили проверить. Не буду утомлять тебя подробностями расследования, в результате выяснилось, что записывает он время и список покупок Кушины-сан. И что, слушая Ибики, Ульгрим впадал во все большие недоумения. Что, по-твоему, слежка, то, что проделала с тобой Анка? Ну, как-то так, Ибики хмыкнул. А если следить надо было не за рядовым шиноби своей деревни, а за Хокаге вражеской, долго Анка протянула бы на такой миссии, да она даже в деревню бы не вошла, пробормотал Ульгрим, вспоминая, как они пробирались в Ивагакуре. Именно так, поэтому, для начала, никаких шиноби, слежка ведется неодаренными, сенсоры, да, в любой Кокуре зато есть сенсоры, где-то больше, как у нас, где-то меньше, как в Иве, но рассчитывать, что диверсант сможет долго скрываться во вражеском городе, не приходится, рано или поздно даже лучшие ошибутся, часы, дни, может быть, недели и месяцы, точно нет, но ведь надо не просто скрываться, а вести наблюдение за объектом, потому это работа неодаренных и только неодаренных, шиноби-разведчики плетут свою паутину издалека, зачастую ни разу не видя в глаза целей, хорошо, про неодаренных понятно, но кому нужен список покупок в продуктовой лавке, растерянность прошла, Ульгрим внимательно слушал рассказ. В академии им, разумеется, преподавали основы разведки. Определенный опыт еще по жизни в Каирне у него также имелся. Но то все относилось к войсковой разведке, диверсиям. Проникнуть, взорвать, украсть документы. Вошли, вышли, максимум. Выследили, убили. Здесь же речь шла о совершенно иных вещах. Полностью погруженный в мир шиноби, он даже не задумывался, как обычные люди могут на тот влиять. Меж тем, Марина продолжал, со слежкой во вражеской Кокуре зато разобрались, перейдем к целям, Джинчурике и Хокаге. Разумеется, у таких персон есть охрана, особенно, если идет война, ходить по пятам за объектом получится недолго. В телохранители берут лучших, и хвост они спалят очень быстро. Собственно, именно это и является первостепенной задачей охраны. Каге или Джинчурики не особенно нуждаются в силовой поддержке. Главное, вовремя заметить угрозу и поднять тревогу, не дав застать их врасплох. И здесь в дело вступают привычки. Привычки, привычки. Шиноби тоже люди. У них есть предпочтения, распорядок дня. Они ходят в одни и те же магазины, по одним и тем же улицам. У них есть определенный набор точек интереса в городе и круг общения. Зеленщик записал, когда и что купила Джинчурики, кто-то другой, когда она дошла до дома. Это время на дорогу, намекающие на маршрут. Количество продуктов может подсказать, ждет ли она, что сегодня сын придет домой, или тот опять останется в лаборатории. Каждый такой шпион не совершает ничего подозрительного, просто занимается своим делом, иногда записывая, что видит, но стоит свести воедино информацию из разных источников и можно получить очень многое. Расписание всех членов семьи, маршруты передвижения по городу, признаки подготовки к миссиям, круг интересов. Как-то это все не очень надежно, неуверенно ответил Ульгрим, пытаясь примерить сказанное на себя. Неужели он так же предсказуем? По всему получалось, что да, лаборатория некроманта, полигоны, дом, пара любимых ресторанчиков и магазинов. С недавних пор подземный комплекс, в котором проходило обучение по джонинскому курсу. Еще Танзаку, где его путь напрямую лежал к дому Айри. Не так уже много маршрутов, если вдуматься. Но сколько же нужно человек, чтобы составить такую сеть? Последнюю мысль он высказал вслух. Десятки, может, сотня. Что до надежности, то она обеспечивается количеством информации. Такое наблюдение ведется месяцами. Есть также специальные методики для обработки данных. Уж поверь мне, результат получается вполне приемлемый, чтобы спланировать, к примеру, убийство, выбрав хорошее время и место. Вот тогда и приходит пора таких, как ты. Вошли, вышли, позади только трупы. Как в Иве, кивнул Ибики. У нас такими вещами занимается Джирая. Информация о заводе ручных пушек, его заслуга. Но, если речь идет о десятках людей, как можно не заметить их вербовки? Не все же они приезжие, ты хоть представляешь, сколько народа живет в Канахе? Вопросом на вопрос ответил Марина. Шиноби у нас 10-11, это если считать вообще всех, включая младенцев. И на каждого приходится около дюжины неодаренных, которые пекут хлеб, метут улицы или штампуют сюрикены. Для производств нужны ресурсы, Не говоря уж о еде для всей этой толпы, ежедневно в город привозят сотни тонн товаров. Это уже армия приезжих, которые могут меняться чуть ли не еженедельно. Полностью отследить подноготную каждого нереально, как нереально и проследить всю биографию каждого жителя Канахи. Что до вербовки, стартовая цена миссии с ранга, кажущаяся ерундой нам с тобой, составляет годовой доход среднего достатка горожанина. Не так уж сложно найти тех, кто согласится за такие деньги на сущую мелочь, записывать иногда то, что видит. Тем более, что далеко не все любят или уважают шиноби, пусть и подъедая крошки с нашего стола. Ладно, идею я понял, почесал в затылке Ульгрим. Что происходит сейчас? Хорошо, кивнул Марина. Семью Хокаге обложили основательно. Удалось отследить два уровня сети, непосредственно наблюдатели и сборщики, забирающие у них данные. Айри, первое, кого нам удалось найти из третьего уровня, координатор. Сложность в том, что неизвестно, сколько всего есть слоев. Она может как знать организатора, так и нет. Также нам неизвестно, насколько сеть сегментирована, удалось найти 5 сборщиков, ничего не знающих друг о друге. Почему бы не быть еще одному координатору, со своей собственной вертикалью подчиненных, о котором Айри не в курсе. Поэтому еще и не убрали всех, да, нет уверенности, что это решит проблему, да и развернуть новую сеть лишь вопрос времени. Бить надо по организатору. Поэтому вы так вцепились в Камакутен. Именно. Буду откровенен. Я не верю, что ты имеешь хоть какое-то отношение к этой слежке. Это типичная паутина чьей-то разведки. Окажись ты шпионом, она была бы просто не нужна. Предатель, вхожий в дом Хокаге, неизмеримо полезнее и ценнее. Потому я тут с тобой и откровенничаю. Если ты сможешь допросить Айри так, чтобы она об этом даже не догадалась. Ульгрим в задумчивости покачал головой, но уже не ставя под сомнение слова Ибики, а прикидывая, как реализовать такую задачу. К демонам моральные терзания, тех, кто угрожает Варкастеру и его семье, он покрошит фарш без малейших колебаний. А почему не использовать Яманака? Вдруг осенило мечника. Тем более, что тот же Инаичи проходит по вашему ведомству. Потому что Айрине Шиноби, покачал головой Марина. Я не открою больших подробностей, Инаичи нравится откровенничать о своих способностях не больше, чем тебе, но быстро память обычного человека не прочитать, не говоря уж о том, чтобы изменить. Что-то, связанное с упорядоченностью мышления, разум шиноби сложно взломать, но легче читать. С обычными людьми наоборот, проникнуть в него для Яманака не проблема, но вот найти нужное, допросить Айри и вернуть на место так, чтобы она ничего не заметила, не выйдет. Установилось молчание. Марина, сказав все, что счел нужным, откинулся на стуле и, скрестив на груди руки, ожидал ответа мечника. Ульгрим же пытался придумать, как извернуться с допросом Айри. Все упиралось в то, что ему нужно будет видеть лицо девушки. Она, таким образом, не сможет не заметить Шаринган. К чему это может ее подтолкнуть? А если? Мечник вспомнил кое-что из сексуальных практик, специфичных для этого мира. Повязка на глазах будет вполне уместна в подобном случае. Конечно, раньше он таких наклонностей не демонстрировал, но вряд ли его желание разнообразить постельные игры спугнет шпионку. Так, есть идея, как это провернуть. Выкладывай. Подался вперед Ибики. Когда, наконец, Ульгрим покинул отдел контрразведки, время уже приближалось к закату. Оставив за спиной тройку башен, образующих комплекс администрации Канахи, он, не торопясь, побрел по улицам, обдумывая все сказанное и услышанное в допросной комнате. Обрисованная угроза беспокоила. Хотя Марина и не озвучил этого, настоящими целями слежки должны были являться или Варкастер, или Юи. Расписание Хокаге и Джинчурики слишком уж непредсказуемо. Да и как убийца, Ульгрим отлично понимал сложность нападения на такие цели. А вот выкрасть детей, чтобы оказать давление на их родителей. Жестоко, но действенно. Ну, что же, он поможет. Чем сможет. Воспоминания об экспресс-допросе любовницы станут не самой большой платой за спасение Юи, не говоря уж о некроманте. Впрочем, за мага Ульгрим не особенно опасался. Скорость мышления чистого разума архимага, в сочетании с его же отмороженностью, делала неожиданное нападение на Варкастера бесперспективным мероприятием. Маг переходил из состояния полного покоя в боевую готовность быстрее, чем Ульгрим выхватывал меч. А уж мысль, что некроманта смогут запихнуть в мешок и уволочь, ничего, кроме смеха, не вызывала. Так, ухмыляясь, мечник и дошел до рынка. Нет, не чтобы поглядеть вживую на того самого зеленщика. Ульгрима вел банальный голод, ел он в последний раз еще у Айри, а на рынке имелся отличный ресторанчик Акимичи. Однако стоило мечнику свернуть на улицу с говорящим названием «Рыночная», как планы резко изменились. Объект его недавних размышлений уверенно шагал навстречу, не обращая внимания на шарахающихся в стороны прохожих. Нет, сын Хокаге выглядел как обычно, не особенно выделяясь среди шиноби. Просто следом за магом у мертвей тащила свинью. Ульгрим даже на секунду задействовал шаринган, чтобы в деталях запомнить сюрреалистичную сцену. Стоило отдать варкастеру должное, он постарался привести нежить в приличный вид. Никакого изломанного кошмара многосуставных конечностей, никаких пустующих глазниц и почерневших костей. Больше всего мертвец напоминал закованного в полный доспех воина, разве что чуть дистрофичного. Даже текстура брони не вызывала ассоциаций с костью. Не зная варкастера, его творение можно было принять за марионетку. И все же, несмотря на усилия некроманта, каким-то инстинктом люди чуяли неладное, обходя за 10 шагов фигуру, что с легкостью тащила на плече тушу с себя размером. Стянутое веревками животное, видимо, тоже что-то подозревало, даже не пытаясь вырваться, и только тихо похрюкивая. «Эпатируешь публику?» Ухмыляясь во весь рот, поприветствовал друга мечник, когда тот поравнялся с ним. «Нет, теневые клоны развеиваются под весом свиньи, цепями ее нести неудобно, а доставку ты ждать не захотел. Да, ты в лабораторию, есть разговор. Да, пойдем». Какое-то время шли в тишине. Ульгрим занялся извлеченным из печати пайком, решив утолить голод хотя бы так. Раз уж его планы на ресторанчик изменились, варкастер же в принципе не замечал в тишине чего-то неловкого. Тем неожиданнее стали его слова. «Проверь, будет ли дождь». «Что?» – оторвался от пирожка мечник. «Используй камакутен, чтобы узнать, будет ли дождь». Ульгрим скептически посмотрел на небо. Лучи закатного солнца отлично подсвечивали темные, тяжелые тучи, окрашивая их ярким багрянцем. Несколько секунд он любовался неожиданным зрелищем грозной красоты подступающей стихии. Потом вздохнул. «Опять твои тесты, варкастер, конечно же, не забыл свое обещание разобраться со способностями мангеки Шарингана, периодически заставляя Ульгрима то угадывать число на бросаемых костях, то вынимаемую из колоды карту, то проверяя еще что-то, понятное ему одному». Вновь вздохнув, мечник на секунду активировал камакутен. «Минимум ближайшие минут 10 ничего не будет». «Хорошо, через 10 минут посмотри еще раз». «Ладно». Кстати, сегодня довелось проверить в деле идею с допросами. Мечник уже насытился и решил начать разговор. «Работает, МММ, технически, да. Проблемы пока только те, что мы и предвидели, но...» Ульгрим неопределенно помахал рукой. «Есть нюансы иного плана». «Какие?» «Морально-этические», — вздохнул Ульгрим. «Не понял, и вряд ли я смогу тебе объяснить. В общем, резать всех направо и налево, удовлетворяя пустое любопытство, не получится. Я так рехнусь. Просто прими как данность». «Хорошо, кого ты допросил?» «Не уличный разговор, дойдем до лаборатории». Над неспешно идущими друзьями вновь сгустилась тишина. Ульгрим чуть отстал, решив повнимательнее рассмотреть выступавшие носильщиком у мертвия. Это определенно был тот же экземпляр, что уже давненько обосновался в лаборатории некроманта, ожидая своего завершения. Однако вблизи в глаза бросалось множество доработок. Силуэт костяка изменился, уменьшилась ширина плеч, руки укоротились, став более естественными, вдобавок обзавелись длинными ловкими пальцами, практически идеально повторявшими человеческие. Ульгрим хмыкнул, подобное он уже видел. Варкастер изменил предназначение своего творения, превратив боевого кадавра в помощника, своеобразный манипулятор. Время. Ох, да ничего не будет. На миг вновь окинул небо взглядом Шарингана Ульгрим, догоняя некроманта. Слушай, а зачем ты? Вопрос мечника прервала крупная капля, с вызывающей наглостью приземлившаяся ему на нос. Он недоуменно поднял лицо к небу, лишь для того, чтобы получить насмешливую водную оплеуху. Ливень обрушился на город, словно тяжелый пехотный легион на врага. Яростные струи воды с грохотом ринулись на штурм черепичных крыш и каменных мостовых. Ливневки по бокам улицы вскипели бурлящими потоками. Прохожие бросились в рассыпную, ища укрытия под навесами лавок. Мимо с радостным визгом промчался какой-то мальчишка. «Объясни». Мысли об умертвии мгновенно оставили Ульгрима. Камакутен ошибся впервые. «В лаборатории нужно провести еще одну проверку. Последнюю. Ошеломленный мечник лишь кивнул, натягивая капюшон. Сейчас, когда он глядел в будущее, дождь рисовался со всей отчетливостью. До логова некроманта Ульгрим дошел в мрачном молчании. Ошибка Камакутина, в чью безгрешность он успел поверить, стала как удар под дых. Неужели его планы на боевые тактики придется пересматривать? А что с допросом? Можно ли теперь доверять полученным знаниям? В лаборатории Варкастер не медлил. Отправив умертвие со свиньей в испытательный зал, некромант уселся за стол, кивнув мечнику устраиваться напротив. Достав из какого-то ящика колоду карт, маг положил ее перед собой и обратился к другу. «Угадай, что я вытяну, а ямы? Это мы уже проходили», мгновенно полыхнул и погас шаринган. «Хорошо, а теперь», Варкастер вынул из кармана другую колоду. Такие использовались в казино Танзаку. Сургучная печать на плотном пергаменте упаковки призвана была гарантировать, что картами еще не пользовались, и никто не мог их пометить. Не снимая печати, некромант кивнул Ульгриму. Мечника дважды просить не пришлось. Четвертое измерение уже привычно вклинилось в реальность. Вот Варкастер срывает печать, достает стопку карт, вытягивает кусочек картона, разворачивая тот рисунком к другу. Напугать ветерана мрачного рассвета сложно, но сейчас Ульгрим почувствовал, как у него встают дыбом волосы. С карты на грандмастера смотрела пустота, бесконечная, не поддающаяся осмыслению ничто. Завороженный, он вглядывался в прореху реальности, не замечая, как с каждым мгновением нарастает поток чакры к дадзюцу. Сколько он так просидел? Секунду, две, десять. Странное состояние прервала боль, по глазам словно хлестнули раскаленной проволокой, шаринган самопроизвольно погас. Ульгрим выругался, сбрасывая наваждение, потянулся протереть слезящиеся глаза. «Чтоб тебя, что за хренотень, что ты увидел?» «Я не увидел ни хрена, гребаную пустоту». Проморгавшись, Ульгрим повертел головой. «Нет, со зрением вроде все нормально». Меж тем Варкастер уже вскрыл колоду и, быстро проглядев картинки, вновь сложил ее на стол. «Еще раз, да объясни ты уже, какого демона происходит?» «Последний тест, и объясню». На этот раз Ульгрим обращался к своей силе с опаской, бросая взгляд в будущее словно украдкой, в любой момент готовый отвернуться. Но, кроме жжения в перегруженных минутой раньше чакраканалах, никаких проблем не возникло. Карта на этот раз осталась просто картой. «Хаги, а теперь объясняй, Камакутен не видит будущего». И, прежде чем остолбеневший Ульгрим нашелся что сказать, добавил, он его моделирует, получая информацию из нематериальных источников, вероятно, взаимодействуя с душами и волей живых существ. По крайней мере, это наиболее вменяемое предположение из тех, что я могу сейчас выдвинуть. Ты не смог предсказать дождь, за стихией не стояло ничьей воли, а процессы, определяющие ее поведение, протекают на микроуровне и слишком сложны, чтобы шаринган смог их просчитать. Эту колоду, кивнул некромант на стол, я купил вчера. Типография, в которой ее выпустили и опечатали, находится в стране ветра, на берегу Южного океана. Таким образом, в радиусе нескольких тысяч километров нет ни одного существа, которое могло бы знать порядок следования карт. Твой шаринган смог просчитать, какую карту я вытяну, но ему неоткуда было получить информацию об изображении. А когда ты просмотрел карты? Да, после этого Камакутен смог получить знания от меня. Так он что, читает мысли? Схватившись за голову, Ульгрим пытался осознать слова мага. Нет, скорее, задает вопрос воли и получает ответ. Мне сложно это объяснить не могу, я сам не до конца понимаю механизм воздействия. Достаточно сказать, что я никакой работы со своей душой с твоей стороны не замечаю, что также может говорить об ошибочности моих выводов. Но это не важно. А что важно? Вяло спросил мечник. Ты не видишь будущего, а значит, не опровергаешь теорию пространств Фримера Ликоля. Следовательно, я по-прежнему могу спокойно полагаться на использующее ее уравнение Уроборука. Имя некроманта, чья известность в Каирне уступала разве что самому Варкастеру, Ульгрим знал. С минуту он копался в памяти, пытаясь вспомнить, кто такие Ример и Ликоль, но тщетно. Как ни странно, от слов некроманта, как всегда, думающего в первую очередь о своей магии, стало легче. Собравшись, он тряхнул головой и перешел к более насущным вопросам. Так, ладно, что это значит на практике? Тебе стоит опасаться механических ловушек, ядов в пище, стихийных угроз, их Камакутен не сможет предвидеть, Если рядом не будет организатора, также будь осторожен с длительными предсказаниями. В смысле, предполагаю, что Камакутен не способен учесть в моделировании те аспекты, которые не может предсказать. Пойди дождь, к примеру, при нашем въезде в Ивагакуре, поведение людей изменилось бы, разом сделав ошибочными все твои видения. Да чтоб тебя! Ульгрим опять схватился за голову, осознав, по сколь тонкой грани они прошли. В бою, меж тем продолжал Варкастер, я проблем не вижу. На столь малых временных промежутках точности моделирования вполне достаточно. Стоп, а как же прошлое? Встрепенулся вдруг мечник. Я ведь могу заглядывать и в прошлое. Но маг лишь пожал плечами. Отпечаток воздействия воли на мир – давно известный феномен. Это твоя способность и подтолкнула меня к версии с моделированием. В Каирне расшифровывать его не научились, но Шаринган, очевидно, справляется. Ну и денек, пробормотал Ульгрим, пытаясь найти контраргументы мнению мага, но ничего не выходило. Как он использовал Камакутен? В бою, реальном и тренировочных, в Иве, сегодня при допросах. Пару раз экспериментировал, предсказывая поведение случайных прохожих. Если вдуматься, предметом его интереса всегда были решения, принимаемые людьми. Вопросы, ответы на которые Шаринган мог прочитать в их душах. Надо будет еще поэкспериментировать, чтобы установить дальность действия Камакутена. Материк он определенно не накрывает, но это слишком грубый результат. Надо, эхом откликнулся мечник. Пойдем, хочу кое-что тебе показать, сменил тему некромант, поднимаясь из-за стола. В отличие от Ульгрима, он терзаться новостями по поводу Мангики Шарингана не собирался. Следом за Варкастером мечник побрел в испытательный зал, окинув равнодушным взглядом лежащую на полу свинью и замершие в стороне у мертвия. Он вопросительно посмотрел на мага, а у того в руках уже откуда-то появился кунай. Мечник мельком отметил странную текстуру материала и матово-серый цвет. «Смотри», — сказал Варкастер и метнул оружие в свинью. Мгновение мечник с недоумением разглядывал торчащие из глаза животного клинок, а потом, со знакомым хлопком печати уже мертвая туша исчезла. «Ну-ка, ну-ка», — мигом встрепенувшийся мечник подхватил с пола клинок, рассматривая его куда пристальней, чем раньше. То, что в руках он держит не сталь, стало понятно сразу, но материал не напоминал ни кость, ни тот ее аналог, который некромант использовал при создании умертвий. Нечто совершенно новое. Повертев клинок, Ульгрим обнаружил крохотный фрагмент фуин, глубокая гравировка складывалась в площадку чакроприемника. Такую имели все более-менее распространенные печати, от примитивных взрыв-тегов, до сложнейших барьеров. Именно подавая чакру на эту фигуру, пользователь превращал рисунок на бумаге в рабочую технику. Вот только больше ни одной линии не пятнало идеально ровные грани клинка. Артефакт. В каком-то смысле, я научился воплощать объекты из праха. Это позволило заложить печать прямо в структуру клинка, непосредственно при его создании. А использование трех измерений сделало ее значительно компактней. Ульгрим присвистнул. Лихо. Кунай запечатывает труп после убийства. Да. В нем две печати. Первая построена на магии и реагирует на смерть, запуская вторую, обычную печать хранения.